Волшебный кинжал. Давным-давно жил на свете один царь. 7 лет он был женат, и 7 лет не было у него детей. И 7 лет не приносило жеребят его кобылица. И 7 лет не было плодов на его яблони. Опечалился властелин. Никто не мог помочь ему в этом горе. Однажды остановился у ограды царского сада бедный странник и сказал царю: «Многие лета здравствовать тебе, повелитель. Я знаю, почему ты такой печальный». «Брат мой странник», — ответил царь, — «раз знаешь, так помоги мне». «Многие лета здравствовать тебе, повелитель», — ответил незнакомец. «Помогу я твоему горю. А сейчас пойди в свой сад. На твоей яблоне висит одно единственное яблоко. Сорви его и очисть. Пусть твоя жена-царица съест этот плод, а кожуру отдай своей лошади. Как родится у царицы сын, назови его Каджик, что значит храбрец. А как будет у кобылицы жеребенок, назови его Севук или конь вороной». Сказал это странник и исчез, как сквозь землю провалился. Выполнил царь его наказ. И правда, вскоре родился у царя сын, а у лошади жеребенок. Назвали их, как велел путник, Каджик и Севук. Каджик с детства сам ухаживал за своим жеребенком, и росли они оба не по дням, а по часам. И вот достиг царевич Каджик совершеннолетия. А через несколько дней почувствовал он сильную боль у самого сердца. И такая нестерпимая была эта боль, что показалось царевичу, что он умирает. Из последних сил дошел он до конюшни, чтобы проститься с верным вороным другом, и прошептал своему коню на ухо: «Прощай, Севук, я умираю». «Потерпи, мой хозяин, сейчас твоя боль пройдет», — успокоил его конь. «Пошарь правой рукой под левой полой. Там у тебя под одеждой кинжал. Достань его». Пошарил Каджик правой рукой под левой полой и вытащил кинжал. А кинжал блестит и сверкает, а на нем изображено лицо прекрасной девушки и написано ее имя — Цувинар, что означает «морская царевна». Как увидел царский сын эту красавицу, полюбил ее с первого взгляда и решил жениться на ней. «Милый мой Севук», — сказал он, — «где же мне отыскать эту красавицу Цувинар?» «Нелегкое это дело», — ответил конь. «Но мы с тобой попытаемся ее найти. А пока закажи мне нарядное седло, оседлай меня и собирайся в путь-дорогу». Заказал Каджику мастера самое лучшее седло, а когда оно было готово, оседлал коня, и отправился он странствовать по свету в поисках Цувинар. Долго ли, коротко ли он ехал, наконец достиг границы черной страны. Видит, все кругом чернее ночи. А из черного леса выехал черный всадник и преградил ему путь. «Кто ты такой, что топчешь нашу землю?» — закричал он Каджику и выхватил саблю. Каджик в ответ выхватил из ножен свой кинжал, и вся округа осветилась таким блеском, что черный человек заслонил рукавом глаза и упал на колени. «Не губи меня!» — взмолился он. «Я вижу, ты сильнее меня. Мне не тягаться с тобой, раз у тебя есть такой кинжал. Давай лучше побратаемся». Побратались Каджик и черный всадник и вместе проскакали всю черную страну от края и до края. А на краю черной страны увидели они, как 3 отважных воина сражаются с целым войском. Храбрый царевич пришел им на помощь, и вчетвером они победили всех врагов. Поклонились каджику трое отважных воинов и сказали: «Спасибо тебе, царевич! Мы сыновья повелителя черной страны. Ты спас нас от врагов в неравном бою, поэтому мы хотим представить нашего спасителя своему отцу». Приехали они во дворец черного повелителя. Поблагодарил он каджика за смелость и решил породниться с ним. «Храбрый воин», — сказал черный властелин, — «женись на моей дочери, стань моим зятем». Но каджик в ответ покачал головой: «Я люблю красавицу Цовинар, а дочь твою лучше отдай в жены моему черному брату». «Твое слово — закон для меня», — согласился повелитель и устроил свадьбу. Пировали они 7 дней и 7 ночей. На 8-й день собрался каджик в путь-дорогу и сказал своему черному брату: «Вот тебе, побратим, мое золотое кольцо. Если оно почернеет, спеши ко мне на помощь». Долго ли, коротко ли ехал каджик, наконец попал он в белую страну. В белой стране и деревья, и цветы, и земля — все белым-бело. Выехал ему навстречу из белой чащи белый всадник и преградил путь. Каджик и белого всадника ослепил блеском своего кинжала. Упал белый всадник перед царевичем на колени и стал просить у него пощады. И с белым всадником побратался каджик. Вместе они проехали всю белую страну от края и до края, а у края белой страны увидели, как 3 отважных воина бьются с целым войском. Храбрый царевич пришел им на помощь, и вчетвером они победили врагов. Эти воины оказались сыновьями повелителя белой страны. Привели они своего спасителя к отцу, и он тоже хотел породниться с каджиком, женить его на своей дочери. Но снова каджик отказался от красавицы, и вышла она замуж за его 2-го побратима, белого всадника. А царевич отправился на поиски своей прекрасной Цовинар и на прощанье сказал своему белому брату: «Вот тебе мое золотое кольцо. Если оно почернеет, спеши ко мне на помощь». Долго ли, коротко ли он ехал, наконец остановился у границы зеленой страны. Выехал из-за зеленого холма зеленый всадник и преградил ему путь. «Кто ты такой?» — воскликнул всадник, — «что топчешь нашу землю?» И взмахнул зеленой саблей. Через мгновение и этот зеленый всадник на коленях просил пощады у каджика. Царевич пощадил и его, и они побратались. Вдвоем проехали они всю зеленую страну, а у самой ее границы снова 3 воина вели неравный бой с врагом. Храбрец также пришел им на помощь, и снова все закончилось свадьбой, но не его. Женил каджик своего зеленого брата на дочери зеленого царя. Расставаясь, протянул 3-му побратиму свой золотой пояс и сказал: «Если почернеет мой золотой пояс, спеши, брат, ко мне на помощь», а сам сел на своего верного сивука и поскакал дальше. Долго ли, коротко ли искал каджик свою невесту, но нигде не находил и спросил у своего сивука: «Сивук, сивушка, скажи, где наша девушка?» «Скоро, скоро приедем к ней», — ответил конь, — «но знай, тебе предстоит кровавый бой». И вот приехали они в Красную страну. А посреди Красной страны увидели огромное море, которое не обойти, не объехать. На одном берегу этого моря сражались с войском красного властелина три огромных льва, а на другой стороне стоял дворец царевны Цовинар, красавицы, изображенной на кинжале каджика. Нелегко пришлось храброму царевичу. Сначала он разгромил все войско повелителя Красной страны. Но как только от его кинжала пал последний воин, сразу три льва набросились на каджика. Он и со львами справился. «Ну а сейчас держись крепче», — сказал ему Сивук, и как птица взлетел над морем и принес царевича к воротам дворца красавицы Цовинар. «А теперь ступай во дворец», — велел ему конь. «Не удивляйся, что в этом дворце все двери заперты. Как только ты коснешься замков своим волшебным кинжалом, они перед тобой сами распахнутся». Вошел каджик во дворец, и все двери открылись перед ним сами собой. Вышла ему навстречу красавица Цовинар и молвила: «Здравствуй, суженый мой! Было мне предсказано за тебя выйти замуж. Мил ты мне, потому что умен и храбр. Знаю, что ты разбил все войско злого красного властелина, вот только львов зря ты убил. Они охраняли меня от повелителя красной страны, который хотел меня похитить. А теперь меня некому беречь. Будь спокойна, моя суженая. Теперь я всегда буду защищать тебя». А в это время властелин красной страны в своем замке не находил себе места от ярости. Не мог он простить каджику, что он все войско его разгромил и красавицу-невесту увел. Тут пришла к нему старая ведьма и зашептала: «Сидишь ты, красный властелин, в своем дворце, гневаешься в одиночку и не знаешь, что этот самозванец каджик убил львов, и теперь нам ничто не помешает. Я помогу тебе вернуть Цовинар, но только дай мне золота ровно столько, сколько я вешу во всех своих лохмотьях. И еще вели сделать для меня большую деревянную ступу, в каких масло взбивают. Вот увидишь, да буду для тебя царевну Цовинар». Дал ей красный властелин золото и деревянную ступу. Уселась старуха в нее и переплыла море. Выбралась на берег, спрятала ступу в кустах, а сама, притворившись нищей, пришла во дворец к Цовинар и заголосила жалобным голосом у ворот: «Возьмите меня к себе, люди добрые! Я нищая, одинокая старушка! Буду дружно с вами жить! Буду верно вам служить!» Заподозрила Цовинар неладное и стала прогонять коварную старуху прочь, а каджик пожалел ее и попросил жену: «Давай оставим эту бедную женщину у нас. Разве тебе не жаль ее?» И Цовинар в ответ только головой покачала: «Вот увидишь, эта старуха принесет нам несчастье». «Ничего не бойся», — успокоил ее каджик. «Что может нам сделать больная старая женщина?» Так ведьма осталась жить у них во дворце. Как-то раз, когда каджик был на охоте, подошла она к Цовинар и спросила: «Что же ты у своего мужа не выведаешь, в чем же его сила? И как он один смог целое войско победить?» Призадумалась молодая жена. Вернулся каджик с охоты, а жена к нему с расспросами: «Скажи, муж мой, в чем твоя сила? И как ты один целое войско победил? Ведь между нами не должно быть никаких тайн». «Нет у меня от тебя тайн», — ответил царевич. «Моя сила в моем кинжале». А злая старуха в это время под дверьми стояла и все подслушала. Ночью выкрала она кинжал и забросила его далеко-далеко в море, и каджик тут же лишился чувств. Совинар проснулась утром, думает, что спит ее муж, и вышла на берег погулять. А ведьма тут как тут. Втолкнула Совинар в свою деревянную ступу, закрыла крышкой, пошептала заклинание, и вмиг очутилась царевна на другом берегу. Отвела ее коварная старуха красному властелину и сказала: «Вот тебе невеста-повелитель, она свободна, ведь муж ее умер». Заплакала Совинар. «Нет, — говорит, — ни за кого замуж я не пойду, пока 40 дней после смерти мужа не пройдут». И пришлось повелителю выполнить требование Совинар. Свадьбу назначили через 40 дней. А побратимы храброго каджика уже седлали своих коней в путь дорогу. Как только его волшебный кинжал упал на дно морское, у братьев его почернели золотые кольца и пояс. Собрались они все вместе и примчались в Красную страну. Переплыли море и видят, стоит верный конь Сивук, землю копытами бьет и стонет жалобно. Спросили они его: «Что случилось с хозяином твоим?» А конь им молвил: «Кинжал каджика пропал, но где его искать, сам не знаю. На земле, в воде или на небе. Ты, белый брат, иди и спроси у звезд, не видели ли они волшебный кинжал. Ты, зеленый брат, спроси у людей. А ты, черный брат, спустись на дно морское и спроси у рыб, не знают ли они, где кинжал. Без него нам каджика не воскресить». Тут белый брат на белом коне взлетел в небеса. Зеленый поскакал по земле на зеленом коне, а черный прыгнул в море. Созвал он всех рыб, но ни одна из них не встречала на дне кинжала. Тогда спросил у них черный брат: «Скажите мне, рыбы морские, все ли вы приплыли на мой зов? Не запропастился ли кто-то из ваших сестер?» Ответили ему рыбы: «Нет еще одной нашей сестры. Она тяжело больна, поэтому не смогла к тебе приплыть. Приведите ее ко мне, вылечу», — велел черный брат. Привели к нему больную рыбу, а у нее в спине тот самый кинжал торчит. Вынул он кинжал, а вместе с ним и кости нечаянно вытащил. «Ничего», — сказал черный брат этой рыбе, — «ты поправишься и будешь царицей среди рыб». Так и вышло. Поправилась раненная кинжалом рыба и стала главной в этом море. Ее потомков люди до сих пор чтят и ишханами называют. А черный брат взял кинжал и поспешил назад. Созвал двух других братьев, и отправились они все вместе во дворец. Привели они каджика в чувство и рассказали ему, как все вышло. Тем временем настал 40-й день. И повел красный властелин бедную Совинар под венец. Долго плакала невеста и решила откладывать свадьбу до последнего мгновения, а потом вонзить себе нож в сердце на пороге царского дворца. Вдруг потемнело все вокруг, откуда ни возьмись налетел ураган, а вместе с ним примчался белый брат, схватил красного властелина, швырнул его в небо и разбил о звезды. Примчался черный брат, схватил ведьму и утопил ее в море. И, наконец, прискакал зеленый брат и снова принес на землю мир. А следом за ним появился каджик на своем верном сивуке и обнял жену-красавицу Совинар. и устроили они в Красной стране пир в честь Каджика и его названных братьев. 7 дней они пили, ели и веселились. Пусть и ваши заветные желания сбудутся.